Проханов. На политическом телешоу на канале НТВ вдруг в перерыве вижу, ведут ко мне Проханова. В прямом смысле слова ведут, направляют, руку подают. Он остановился на арене телеплощадки, там, где обыкновенно телеведущие похаживают лицом ко мне. Я за прикрытием ограждения моей гемисферы. Их всего три там. «Эдик, это ты? А то я тебя совсем не вижу, пятно вместо тебя. Я слеп, ты знаешь». Проханов что-то вроде вздохнул, потом сказал совсем не печально, не грустно. «Скорее бы полная темнота навалилась, великая темнота». Мы еще о чем-то коротко переговорили, я, сидя за прикрытием ограждения, он, стоя у ограждения чуть внизу. Потом в громкоговоритель объявили, что осталась одна минута, и его увели в его гемисферу. Когда он ушел, я стал вспоминать, как четверть века тому я прибыл из Приднестровья и лег спать у него в кабинете. Это было в газете «День» на Цветном бульваре в 1992-м. Он тогда был худ, сух и с длинными волосами. Он принимал посетителей и всем говорил: «Вон, Лимонов спит, из Приднестровья приехал. Вон его вещмешок стоит». Так и было. И вот он ослеп, слепнет. Рим — это все какой-то, а не Москва. Трагедия сплошная.